Глава 10. Неожиданный гость. На этих словах записки Поплавского обрывались. Катерина перелистнула несколько пустых страниц. Дальше шли зарисовки разных диковин зерцалии с соответствующими пояснениями. Но они были сделаны уже спустя несколько лет. Упоминаний о ключах, машине и Александре Державине больше не было. Но читать дальше Катерине расхотелось. Фантастическая история Казимира Поплавского закончилась весьма странно. Наверное, поэтому она и сохранилась лишь в виде черновых записей. Девочка медленно закрыла тетрадь и уставилась в потолок. В голову ей вдруг пришла одна безумная мысль. А что, если это не выдумка эксцентричного старика? Что, если зерцалия действительно существует? Тут ей вспомнились слова безумного Эдуарда Пельта. Тот требовал отдать ему ключ и твердил о каких-то зеркальных двойниках. Может, не настолько безумным он был, как это казалось. Но Катерина тут же отогнала от себя эту мысль. Еще немного, и она поверит в Деда Мороза и Бабу-Ягу. Все это не более чем странные совпадения. Она взглянула на часы и поняла, что если сейчас не ляжет спать, то уже не уснет до самого утра. Девочка отложила книгу и погасила свет. Едва она сделала это, на кровати зазвонил ее мобильник. Катерина схватила трубку, чтобы трель не разбудила бабушку, иначе утром не оберешься упреков. Номер на дисплее был ей незнаком. «Алло?» «Привет, Державина», — сказал какой-то очень знакомый голос. «Узнаешь?» «Назаров?» — удивилась Катерина. «Что, уже сдал анализы на бешенство?» «Собираюсь сделать это завтра утром». «Откуда у тебя мой номер телефона?» «Не зря же я брал твой мобильник. Думал поприкалываться как-нибудь». «Еще раз хочешь получить по шее?» — с угрозой в голосе спросила Катерина. «Расслабься, я не для того звоню». Голос Игоря звучал очень серьезно. «Я это... извиниться хочу». «Что?» Вот этого Катерина никак не ожидала. «Я наехал на тебя из-за твоего папаши. Как оказалось, я ошибался. К нам сегодня приходили из полиции. Сказали, что нашли тело моего отца в подвале театра «Иллюзион».» Катерина едва не выронила трубку. Что-то она разволновалась не на шутку. «Они опознали его, сказали, что это точно он», — серьезно продолжал Игорь. «А знаешь, что самое странное? Мой отец пропал без вести почти 10 лет назад, а погиб он только на прошлой неделе. Твой отец тоже исчез примерно в то же время». «Немного позже». «Все равно. Это значит, он не мог быть причастен к убийству». «Но...» — осеклась Катерина и в горле даже слегка запершила. «Где же твой отец пропадал все это время?» «И я хотел бы это знать», — ответил Игорь. «Сказали, что выглядел он как какой-то дикарь. Нестриженный, с длиннющей бородой. Похоже, что все это время его держали в заперти. Может, и твой отец сейчас находится где-то там?» Катерина молча его слушала, лихорадочно обдумывая услышанное. «Я отца совсем не помню», — сказал Игорь. «Знаю о нем только со слов матери. Но я собираюсь узнать правду о его исчезновении. Не хочешь мне помочь? Чем черт не шутит? Может, выясним что-то и о твоем папаше?» «Хочу!» — тут же выпалила Катерина. Эта история все больше и больше ее захватывала. «Мне тоже интересно, как твой отец очутился в подвале «Иллюзиона». А ты не знаешь, при каких обстоятельствах он пропал?» «Нет, не знаю. Следователи с нами особо не откровенничают. Придется все выяснять самим. Вот только с чего начать?» «Я знаю, с чего!» — сказала девочка. «Не зря ведь она столько узнала о членах дворянского собрания. Пора вывести этого толстяка Бестужева на чистую воду, но сначала они осмотрят место происшествия». «Из чего же?» — спросил Игорь. «С подвала «Иллюзиона».» Они договорились встретиться на следующий день после школы и вместе отправиться исследовать подземелья заброшенного театра. Положив телефон, Катерина вытянулась на кровати и закрыла глаза. «Время позднее, пора спать. Хотя теперь уже не до сна. Столько необычного сегодня произошло, как тут уснешь?» Конечно, последние события немного пугали ее, но вместе с тем и захватывали. Похоже, назревает что-то очень интересное. Но тут она провалилась в сон. Утром, перед тем, как отправиться в школу, Катерина обошла вокруг дома и тщательно осмотрела все наружные стены, пытаясь понять, как ночная гостья могла проникнуть в особняк. Ничего подозрительного. Темные деревянные панели, кирпичная кладка и густые заросли плюща, покрывающие стены снизу доверху. Подергала заколоченную дверь, чтобы убедиться, что та действительно закрыта. Больше никакого способа попасть в особняк не было, если только ночная гостья не влезла через какое-нибудь окно. Или через дымоход, но тогда она наделала бы шума и разбудила бабушку и Аглаю. Нет, что-то здесь не так. Сейчас, при свете дня, случившееся ночью казалось чем-то нереальным, фантастическим. Катерина даже пыталась уверить себя, что ей все приснилось, но на полу лежала расчехленная рапира, а в обоях, покрывающих дверь, зияла дыра, кое-как залепленная скотчем. Значит, все было на самом деле. Катерина вернулась в кухню и быстро допила свой чай. Булочку она сунула в сумку, намереваясь сживать ее позже. В этот момент в дверях появилась Аглая с помятым, заспанным лицом. «Лучше бы я не пила вчера снотворное», — сообщила она. «Валялась всю ночь, словно мешок с картошкой, а теперь никак не могу проснуться. А ты как?» «Нормально», — ответила Катерина. «Спала, как младенец». «А что во дворе делала?» «Решила возобновить занятия гимнастикой». Девочке не хотелось говорить правду. «Нужно поддерживать себя в форме». Катерина подошла к стене и, высоко махнув ногой, уперлась каблуком в выключатель. Аглая усмехнулась. «Хочешь поразить меня своей растяжкой?» Она подошла, встала рядом и также высоко подняла ногу. В этот момент в кухню вошла бабушка Евдокия. Она молча взглянула на Катерину и Аглаю, застывших в комичной позе, затем повернулась и все так же молча вышла. Девочка громко прыснула, Аглая тоже рассмеялась. «Она нам еще это припомнит». «Ну все». «Мне пора!» — Катерина схватила со стола рюкзак и понеслась к выходу. Сегодня она не забыла надеть школьную форму и ощущала себя настоящим пугалом. Пиджак оказался узким в плечах, а юбка слишком длинной. В своих любимых джинсах и короткой курточке Катерина чувствовала бы себя намного удобнее. Выбежав из дома, у калитки она вдруг увидела того, кого совсем не ожидала здесь встретить. Там стоял Прохор Воронин, ее наставник из цирка и друг Аглаи. Катерина издала громкий радостный клич. Высокий, стройный и мускулистый дядя Прохор постоянно ходил в кожаных штанах, кроссовках и безрукавке. Длинные каштановые волосы он перетягивал на лбу ремешком на манер древнерусских ремесленников. Его зеленые глаза всегда смотрели на собеседника с хитрым прищуром, будто Прохор постоянно был готов подшутить над ним. А еще он никогда не унывал и не терял чувства юмора даже в самых безнадежных ситуациях. На его обнаженных плечах виднелась замысловатая татуировка. Прохор широко расставил руки, а на его лице расцвела улыбка до ушей. «Здорово, Катерина!» — воскликнул он. «Как же я рад тебя видеть, дружище!» Катя с радостным воплем бросилась ему на шею. Он подхватил девочку и так высоко поднял, что ее ноги взметнулись в полуметре над землей. Из особняка вышла улыбающаяся Аглая. Странно, но она уже не выглядела помятой и заспанной. «Вот так сюрприз!» — радостно улыбаясь, сказала она. Прохор поднялся на террасу, неся Катерину под мышкой, подскочил к Аглае и свободной рукой обнял ее за талию. Затем, весело хохоча, он, держа обеих, закружился на месте. В цирке он выступал не только как акробат и фехтовальщик, но и в качестве силача, любил всем показывать свою удаль. От выступлений Прохора Воронина зрители всегда были в восторге, но здесь, в особняке, не всем пришлись по душе его выходки. В окне второго этажа Катерина заметила бабушку Евдокию. С недовольным лицом та наблюдала за ними. «Какими судьбами?» — воскликнула Аглая. «Да вот так получилось. «А я ведь в городе не один», — сказал Прохор, ставя Аглаю и Катерину на ноги. «Вся наша банда приехала. И Филимон, и Степан, и Артур, да практически все, кого вы знаете». Катерина замерла, пораженная внезапной догадкой. «И Матвей?» — с замиранием сердца спросила она. «Конечно. Куда он от меня денется?» — хохотнул Прохор. Девочка восторженно взвизгнула, а Аглая и Прохор, глядя на нее, рассмеялись. «А где он?» — спросила Катерина. «Мы остановились в гостинице в центре города. Наверное, он еще отсыпается с дороги». «Поспать он любит», — усмехнулась Аглая с обожанием, глядя на Прохора. «Как и ты». «И вообще он моя точная копия», — согласился силач. «Только посимпатичнее, да и моется почаще». Аглая и Прохор рассмеялись. «Я хочу его увидеть», — воскликнула Катерина. «По секрету тебе скажу, а уж он-то как хочет», — улыбнулся Прохор. «С тех пор, как вы уехали, только о тебе и говорит. Может, вечером организуем торжественную встречу?» «Конечно», — выдохнула девочка. Вообще-то после школы она вместе с Назаровым собиралась заняться расследованием, но одно другому не помешает. К тому же она может предложить Матвею присоединиться к ним. «А зачем вы приехали в город? Все еще ищете работу?» — спросила Катерина. «Верно. Подумываем найти подходящее место для выступлений, как в старые добрые времена». «Было бы здорово. Кто-то, между прочим, в школу опаздывает», — напомнила девочке Аглая. «Черт!» — раздосадованно буркнула Катерина. «Иди, иди!» — усмехнулся Прохор. «Успеем еще наговориться». Аглая распахнула дверь, приглашая его в дом, а Катерина отправилась на учебу. Девочка шла в школу в отличном настроении. Матвей приехал. О большем она и мечтать не могла. Они знали друг друга много лет, выросли вместе, учились в одних и тех же школах, никогда не расставались, следуя за цирком повсюду, куда бы ни отправились артисты. Катерина и Матвей считались лучшими фехтовальщиками в группе Прохора. Они столько раз тренировались вместе, что досконально знали друг друга. А еще он страшно нравился Катерине. Она никогда и никому даже не обмолвилась об этом. Правда, и с Матвеем они не говорили о своих чувствах, и девочка не знала, как он к ней относится. Считает просто своим парнем или все-таки тут есть что-то большее? Она и переезду противилась в основном из-за того, что ей пришлось расстаться с Матвеем. Но теперь он здесь, а значит, жизнь снова налаживается. У ворот школы Катерину поджидала незнакомая, весьма упитанная девочка. Катерина заметила ее издалека, когда еще только приближалась к зданию. Не заметить такую монументальную фигуру было просто невозможно. Впрочем, идеально подогнанная школьная форма хорошо облегала ее далеко не девичьей стати. Рыжие волосы девочки были зачесаны наверх и заплетены в замысловатые косички, мастерски уложенные на макушке. С широких плеч незнакомки свисали две сумки, одна с учебниками, вторая с планшетным компьютером. Приблизившись, Катерина хотела просто обойти ее, но не вышла. «Эй, новенькая!» — окликнула ее толстушка. «Державина? Я не ошибаюсь?» Катерина притормозила шаг и медленно повернулась к девочке. Может, и ее папашу тоже прикончил Александр Державин. Если захочет подраться с ней, Катерине точно не справится. Слишком большая разница в весе. «Да», — настороженно кивнула Катерина. «А ты кто?» «Ирина Клепцова». Девочка дружелюбно улыбнулась и протянула ей руку. Катерина с облегчением вздохнула и тоже улыбнулась в ответ. «Много о тебе слышала». Они обменялись крепким рукопожатием. «Правда? О твоей драке с Назаровым? Эх, жаль, меня там не было. Я бы сняла этот поединок на видео». «Зачем?» — не поняла Катерина. «Как зачем?» — Ирина посмотрела на нее, словно на умалишенную. «Чтобы выложить в интернете». «Нечасто девчонка в этой школе может отлупить парня. По правде сказать, кроме меня, это еще никому не удавалось». «Не сомневаюсь», — усмехнулась Катерина. «Ты наш человек, а потому обращайся ко мне по любым вопросам. Ты, говорят, фехтованием занималась?» «Быстро же в этой школе распространяются слухи». «Еще бы! Я заведую нашим местным новостным сайтом и школьной газетой, так что у меня здесь целая куча осведомителей». Ирина похлопала по планшетнику. «Пишем обо всем, что творится в стенах этого жалкого заведения». «О, больше Катерина не придумала, что сказать». «Ну, если ты умеешь писать заметки, приходи к нам». «Новые журналисты никогда не помешают. Я тебе покажу, где находится редакция. Ну и вообще, не теряйся. Ха, отлупить самого Назарова. Да ты у нас станешь местной знаменитостью». «Хорошо, буду иметь в виду». «Думаю, мы с тобой подружимся». Ирина, улыбнувшись, хлопнула Катерину по плечу, едва не сбив ту с ног. «Я еще про тебя напишу. Про твое прошлое в цирке. Как ты владеешь шпагой. Рапирой. Неважно. Будем теперь часто видеться. Главное, не вздумай заводить шашни с моим парнем. Этого я никому не прощаю. Мы, правда, с ним пока не встречаемся, но все к тому идет. Просто хочу заранее тебя предупредить». «А вот и он, кстати». Из-за угла показался высокий худенький паренек с кудрявыми светлыми волосами. На шее висела навороченная фотокамера. «Еще один голубоглазый блондинчик», — сразу подумалось Катерине. «Так это с ним мне не стоит заводить шашни?» «Верно», — с улыбкой ответила Ирина. «Он мой». «А он сам-то об этом знает?» «Еще даже не догадывается». Катерина рассмеялась. «Хорошо, успехов тебе. Не буду вставать между вами». «Привет», — поздоровался парень, приближаясь. «Катерина, верно?» «Наслышан, наслышан. Уже познакомилась с этим злобным гиппопотамом?» «Ну да», — ответила Катерина и озадаченно на него посмотрела. Затем перевела взгляд на Ирину, так грозно насупилась и прямо на глазах багровела от ярости. «А я Артем», — представился блондин. «Кого это ты назвал гиппопотамом? Блондинистый дистрофик!» — рявкнула Ирина. «А кто из нас троих больше всего на него смахивает?» «Сейчас кто-то кровью умоется! Сначала догони! За твою вчерашнюю статью тебе тоже следует врезать!» «В каком месте она тебе не понравилась?» «Везде, где есть буквы!» Казалось, эти двое сейчас вцепятся друг в друга. Катерина пребывала в растерянности, не зная, как реагировать на эту перепалку. «Да хватит вам! Успокойтесь!» — миролюбиво произнесла она. Ирина и Артем вдруг одновременно улыбнулись. «Расслабься!» — сказал Артем. «Мы всегда так разговариваем». «Это верно!» — подтвердила Ирина. «Поэтому в нашей редакции всегда атмосфера как в дурдоме!» — закончил парень. «Хватит болтать! Мне еще нужно скинуть фотографии в компьютер», — заявила Ирина. Она схватила Артема за фотоаппарат и с силой потащила его за собой. «Постой, ты меня задушишь!» — просипел парень. Ему пришлось пригнуться, ведь он почти на голову был выше Ирины. Со стороны это выглядело довольно комично. «Ты шевели кочерышками!» — засмеялась в ответ Клепцова. «Ладно, Катерина!» — обернулась она к девочке. «Заходи к нам в любое время, будем рады!» Артем лишь молча помахал ей рукой. «Хорошо», — улыбнулась Катерина. Ей все больше и больше нравилось в новой школе. Возможно, она задержится здесь подольше, чем во всех предыдущих. Учебный день пролетел очень быстро. Информатика, литература и 4 урока домоводства. Катерина не успела даже толком пообщаться с Игорем. На переменах он где-то пропадал, а затем мальчишек отправили в школьный гараж. Наташа Назарова сегодня проявляла намного больше дружелюбия, чем в прошлый раз. Они с Катериной даже сели за один стол. «Кстати, Игорь сам решил позвонить тебе и извиниться», — сказала Наташа. «Я даже сама удивилась». «Он оказался не таким поганцем, каким я его себе представляла», — согласилась Катерина и тут же спохватилась. «Ой, извини». «Да, у него иногда бывают и человеческие порывы». «Ну а как вообще у вас дома?» «Мать сегодня с утра отправилась в прокуратуру. Больше мне ничего пока не известно. Вечером расскажет, если будет в состоянии». «Понимаю, это такой удар», — с сочувствием сказала Катерина. «Да нет, она не так уж сильно переживает», — немного помолчав, ответила Наташа. «Просто она иногда...» — девочка тщательно подбирала слова. «Любит выпить». — Понятно, — кивнула Катерина. — Поэтому ты вчера сказала, что у тебя дома проблемы. — Не хочется об этом говорить, — отмахнулась Наташа. Катерина поняла, что эта тема ей неприятна, и не стала продолжать. Перед тем, как уйти из школы, она зашла в кабинет информатики и попросила разрешения распечатать на принтере фотографию, которую скинула с ноутбука на свой телефон. Молоденький лаборант выполнил ее просьбу. Теперь в рюкзаке Катерины лежал качественный снимок членов дворянского собрания формата А4. После уроков у ворот школы они, как и договаривались, встретились с Игорем. Вместе с братом пришла и Наташа. Катерине, конечно, было приятно, что она хочет идти с ними, но сейчас она засомневалась, не станет ли барышня, проводящая уроки физры в библиотеке, им обузой. «Смотри, это может быть опасным», — сразу предупредила она. «Там все так обветшало, того и гляди развалится. Кто знает, что может случиться». «Вместе с вами мне ничто не страшно», — заверила ее Наташа. Игорь выглядел немного смущенным. Он еще не забыл вчерашней драки. «Прости за вчерашнее», — пробормотал он. «Я вел себя как последний кретин». «А ты теперь все время будешь извиняться?» «Пока не решу, что ты меня окончательно простила», — грустно улыбнулся он. Таким Игорь нравился девочке гораздо больше. Он смущенно опустил глаза и поглядывал на нее из-под лобья, нервно покусывая нижнюю губу. Да и не так уж много у него прыщей. «Извиняться стоит мне. За антенну». Катерина не удержалась и хихикнула. «Против безоружного как-то не по-спортивному». «А это было круто», — сказал Игорь. «Ты прямо как заправский мушкетер». «Ладно, проехали». Парень сразу воспрял духом, и они отправились к театру. «Так мы спустимся в подвал иллюзиона? Думаешь, сможем обнаружить там что-то, чего полиция не заметила?» — спросил Игорь по дороге. «Возможно», — кивнула Катерина. «Постараемся выяснить, как ваш отец попал в подвал. Ведь театр простоял закрытым 10 лет. Только бомжи да всякая шпана иногда забирались туда. А еще Аглая сказала, что подвал театра забит ящиками с разным театральным реквизитом и старинным оружием. Во всяком случае, я хочу взглянуть и на них». «А среди этого оружия нет, случайно, стеклянных ножей?» — поинтересовалась Наташа. «Вот заодно и посмотрим». На дверях иллюзиона все еще висели желтые ограждающие ленты, оставленные полицией. Но входная дверь была не заперта. Стоило потянуть за массивную ручку, как она с протяжным скрипом приоткрылась. Катерина, Игорь и Наташа удивленно переглянулись. Потревоженные коты рванули было с помойки, но, увидев, что пришельцы не собираются прогонять их, тут же вернулись к своему увлекательному занятию. «Разве не странно?» — спросил Игорь. «Дверь не заперта». «Может, кто-то сейчас находится в здании?» — предположила Катерина. «Хотя Аглая говорила, что вход в него закрыт. До тех пор, пока следствие не закончится». «Кто там может быть?» — поинтересовалась Наташа. «А вдруг кто-то из полиции? У нас будут неприятности». «А что мы делаем? Это здание принадлежит нашей семье, так что закона мы не нарушаем», — возразила Катерина. «И вообще, может, ее забыли запереть». «Думаешь, нам стоит зайти туда?» — неуверенно спросил Игорь. «А для чего мы сюда пришли? Или ты испугался?» «Кто, я? Вовсе нет», — Игорь расправил плечи. «Только ты иди вперед», — заявил он, — «как хозяйка. А я сзади, за Наташкой пригляжу». Наташа тихо хмыкнула. Катерина молча кивнула, осторожно открыла дверь, так, чтобы не порвать желтую полицейскую ленту, и проскользнула в образовавшуюся щель. На улице ярко светило солнце, но в захламленном вестибюле царил полумрак. Катерина достала из рюкзака приготовленный заранее фонарик. «Театр магии и иллюзий», — прочитала Наташа облупившуюся надпись на стене. «Иллюзион совмещал в себе театр и цирк», — пояснила Катерина. «Здесь выступало много артистов, но основное предпочтение отдавалось фокусникам-иллюзионистам. Мой отец сам был мастером иллюзии, поэтому приглашал на сцену театра многих своих коллег по жанру. Это мне мачеха рассказывала». «Наш отец тоже увлекался фокусами», — сообщил Игорь. «Кажется, когда-то и он выступал здесь. Я видел фотографии в семейном альбоме». Этого Катерина не знала. Стараясь ступать очень тихо и прислушиваясь к каждому шороху, ребята двинулись к двери, ведущей в подвал здания. Она была сразу под широкой парадной лестницей, ведущей на второй этаж театра. И эта дверь тоже была распахнута настежь. Из черного проема тянуло холодом и сыростью. — Здесь точно кто-то побывал, — поежившись, сказал Игорь. — А может, этот кто-то и сейчас там? «Вчера Аглая и один толстый старик оба провалились в подвал», — сообщила им Катерина. «Скорее всего, это они не закрыли дверь, когда выбрались оттуда. А может, это действительно полицейские?» Катерина осветила фонариком истершиеся каменные ступеньки, уходящие вниз. Затем повернулась к своим спутникам. «Ну что, идем?» «Идем», — с готовностью кивнула Наташа. Игорю ничего не оставалось, как тоже кивнуть. Не хватало еще, чтобы Катерина решила, что сестра смелее его. Хотя по лицу мальчишки было видно, что его решимость дала слабинку. Они начали спускаться по сырым, потрескавшимся ступеням, хватаясь руками за влажные стены. Здесь запросто можно поскользнуться и свернуть себе шею, а это в планы ребят никак не входило. Вскоре они оказались в подвале театра, огромном темном помещении, заваленном деревянными ящиками, старой мебелью и прочей рухлядью. Катерина посветила вокруг. Каменные залы действительно оказались огромными. Высокий потолок поддерживали толстые колонны из мрамора. Над головой между колоннами тянулись увесистые деревянные балки, с которых свисали ржавые цепи с блоками и крюками. На пыльном полу, неподалеку от входа, виднелись свежие грязные следы. Очевидно, их здесь оставили судмедэксперты. Ребята сделали всего по паре шагов и тут же по щиколотку провалились в вязкую грязь. «Боже!» — воскликнула Наташа. «Надо было надевать резиновые сапоги». «Поздняк метаться», — сказала Катерина. «Пошли». Земляной пол подвала был залит водой, и чем дальше продвигались ребята, тем выше поднимался ее уровень. Вскоре им пришлось остановиться. Дальше идти было невозможно. «Ну что, сколотим плот?» — попытался пошутить Игорь. «Да ты остряк», — съехидничала Наташа. «Можешь выступать в каком-нибудь дурацком телешоу». «В кроссовках здесь явно не пройдешь». «Пройдешь, только не по земле», — ответила Катерина. И, прыгнув на ближайший ящик, наполовину ушедший в мокрую грязь, подала пример. Игорь и Наташа последовали за ней. Перепрыгивая с ящика на ящик, шагая по старым бочкам и железным контейнерам, они медленно начали продвигаться вглубь подземелья. «Видите что-нибудь подозрительное?» — шепотом спросила Наташа. «Я вижу двух подозрительных крыс», — ответил Игорь. «А я паука размером с кошку», — добавила Катерина. «Тоже довольно подозрительного». «Что?» — взвизгнула Наташа. «Лучше бы я не спрашивала». «На уж», — согласился Игорь. «Лучше помалкивай. Мне от всего этого и так не по себе». Вскоре ребята вышли к тому месту, где Аглая и Ипполит обнаружили тело Николая Назарова. Здесь пол слегка кренился вверх и был залит водой. На темных плитах клейкой лентой все еще был обозначен силуэт человека, а в потолке над головами ребят зияла дыра, в которую вчера провалились Аглая и Ипполит Германович. Вокруг валялись обломки гнилых досок. Оказавшись здесь, ребята поневоле присмирели. «Жутковато», — призналась Катерина. «Не хотела бы я погибнуть в таком...» «Ой, простите», — тут же смутилась она, взглянув на Игоря и Наташу. «Вам сейчас, наверное, нелегко?» «Все в порядке», — невозмутимо ответил Игорь. «Мы ведь его даже не помним». Наташа лишь хмуро на него взглянула. «Но здесь это не могло произойти», — заметил Игорь. «Почему?» — спросила Катерина. «Следы. Смотрите», — парень указал на пол рядом с силуэтом. Цепочка следов тянулась сюда из дальнего угла подвала, из самой тьмы. Хорошо отпечатавшись в грязи, потом следы исчезали под толщей черной воды. По всей вероятности, погибший пришел оттуда, а здесь, окончательно обессилев, он упал. «Верно», — подтвердила Катерина. «Интересно, а что там?» Она подняла фонарик повыше. Ребята не увидели ничего интересного. Все то же хаотичное нагромождение деревянных ящиков и сундуков. Некоторые из них развалились от времени, и из них торчали рукоятки ржавых шпаг и мечей. В темных, покрытых плесенью стенах, виднелось множество дверных проемов, а между ними торчали почерневшие от копоти факелы, оставшиеся здесь еще с незапамятных времен. Это был настоящий подземный лабиринт. Отец Игоря и Наташи мог прийти сюда из одного из многочисленных коридоров, но определить теперь это было уже невозможно. Его убили, нанеся удар в спину стеклянным ножом очень странной формы, — произнес Игорь. А еще, по словам следователя, рядом с телом нашли мелкие осколки хрусталя, будто он выронил из рук какой-то небольшой предмет, и тот разлетелся на тысячу осколков. «Или его уронил убийца», — тихо произнесла Наташа. Катерина продолжала водить лучом фонарика по мрачным стенам подземелья. Внезапно в одном из самых темных углов она заметила зияющую дыру, пролом в кирпичной кладке. Ничего особенного, наверное, эти стены уже сами по себе рассыпаются от времени. Но при желании... В это отверстие смог бы протиснуться человек. Катерина осторожно направилась к пролому. Вода хлюпала под ее ногами. Вернувшись домой, надо будет как следует отмыть обувь, да и всю одежду не мешало бы. Приблизившись к пролому, она подняла фонарь и заглянула в темную дыру. В глубине пролома что-то блестело. В этот момент со стороны входа в подвал раздался грохот. Катерина и Наташа едва не подпрыгнули от испуга, а Игорь с трудом сдержал крик.